Глава 21. Прощание. Идея с потоком ничего не гарантировала, но хотя бы давала надежду. Небольшую. Алекс бросил последний взгляд в интерфейс. К настоящему времени навык достиг 81%. Сигнатуры. Уникальные. Поток. Звездочка. 81%. Причем год назад умение находилось на 66%. То есть за годы охоты на василисков прибавилось 15 пунктов. Не так уж много, но лучше, чем многие другие умения. Это, кстати, была еще одна причина, почему Алекс выбрал именно поток. Потому что навык рос, и до заветного усиления осталось всего 4%. Правда, рос очень медленно. Если продолжать с аналогичной скоростью, то до усиления способность доберется лишь через 3 месяца, а это очень и очень долго. По словам Килта, Ван Тан мог продержаться много лет, прежде чем перезагрузка перейдет в острую фазу. Возможно, кластер протянет несколько десятилетий, однако конец был неизбежен и мог наступить внезапно. Один серьезный прорыв, и все покатится под откос. Кроме того, каждый день уносил кучу жизней. И последнее, но не менее важное. Слияние на Земле хотя и не произошло, но его никто не отменял. С ним вообще было все сложно. С одной стороны, все процессы как бы заморозились, а с другой — продолжались. Вяло, однако теоретически переход мог случиться внезапно. Причем такие случаи уже были. Например, Мальдат, планета кваргов, прошел слияние после начала перезагрузки. Так что земляне не расслаблялись. Да, с одной стороны, их положение как раз и заметно улучшилось, так как общество перестраивалось, становилось более ответственным и появлялось больше адептов. Но с другой, ничего из этого не гарантировало успешного перехода в статус стабильного мира. В общем, помощь Земле явно лишней не будет. Такой помощью как раз могли стать квази-эмиссары. Раз они когда-то выручили Акаран и теоретически могли остановить перезагрузку, то почему бы им не увеличить шансы Земли пройти слияние? То есть, спасая весь Ван Тан, Алекс заодно хотел помочь своему миру. Только нужно было, чтобы эмиссарами стали земляне, не покинувшие родную планету. Однако Рауль уже пообещал придержать самых перспективных проводников, чтобы они не переходили на 10 уровень. Но главной причиной спешки была неопределенность. Сколько времени займет его путешествие? С какими сложностями он столкнется? Непонятно. Возможно, школа Ксарат находится невероятно далеко, и про нее никто не знает. Ведь даже в Антане порой сложно было отыскать отдельную школу, что уж говорить о мире снаружи. Там масштабы другие. Больше. Причем непонятно, насколько. А если даже школа обнаружится быстро, то вряд ли она так просто поделится информацией. Скорее всего, снаружи живут такие же параноики, как и внутри Ван Тана, для которых сама мысль бесплатно поделиться информацией — нонсенс. Этот факт, как и многие другие, придется учитывать. В общем, путешествие могло занять кучу времени, поэтому Алекс хотел его начать как можно скорее. Но так или иначе, сейчас ему нужно было разобраться с потоком, для чего он обратился к мирам, которая постоянно отслеживала прогресс навыков, отмечая, в каких обстоятельствах они растут веселее всего. Не зря же он периодически пересказывал ей таблицу сигнатур. «Быстрее всего поток развивался, когда ты бил василисков», — уверенно заявила спутница. «Логично, это самые мощные монстры. Но в какой именно момент рос навык? Я же не часто его использовал». «Таких тонкостей я не знаю, но советую повторять свои действия. Вот и все». «Это очень долго. Мне нужна другая тактика. Наиболее оптимальная». Алекс прогнал в памяти события последнего года. Чаще всего он применял поток в режиме энергетического вакуума для заморозки небольших участков плоти вокруг врат, перед тем, как извлечь их. В большей степени это требовалось не для подавления сопротивления монстра, а просто чтобы процесс шел более гладко. Поток тут служил вспомогательным навыком. Он слегка усмирял василисков, и те охотнее расставались с вратами. «Еще советую сразу использовать поток на максимуме». После небольшой паузы добавила Миром. «Я не про вложенную энергию, а про объем. Это же объемный навык. Значит, нагрузка возрастет, если ты растянешь его на как можно большее пространство». «Вот это уже дело. Спасибо», — поблагодарил Алекс. «Тогда предлагаю заняться охотой ради развлечения. Найди-ка мне ближайшее скопление монстров. Да побольше». «Уже нашла. Лети вдоль барьера». Недостатка в Василисках в поясе, к сожалению, не было. Но если раньше Алекса интересовали только ребята, нагруженные артефактами, то теперь он целенаправленно разыскивал самые большие стаи. Как правило, они располагались недалеко от окон в барьере. Видимо, чтобы перехватывать подросших головастиков и присоединять к своей свите. Так получилось, что сектор, где находился Алекс, перешел под контроль монстров жизни. Наверняка причиной был Леркан. Планета энергетических хирургов привлекала монстров определенного типа. Вот они и установили тут свою власть. Правда, позже Леркан эвакуировали, так как атаки врагов становились все чаще и чаще. Однако монстры жизни успели закрепиться в секторе и свою власть сородичам с другими силами отдавать не собирались. Алекса тип монстров не особенно волновал. Жизнь так жизнь. Тем более эту силу он хорошо изучил во времена работы с энергетическими хирургами. Позже ему попадались и Василиски жизни. Ничего сложного. В течение 10 дней он только и делал, что мотался по сектору, изводя исполинских монстров. Остальных не трогал, даже если видел живодеров с наколотыми адептами. Не до них сейчас было. Но вот когда Вантан избавится от заразы, тогда и придет время поиска и восстановления всех жертв. Но очевидно, что на это уйдет немало времени. А сейчас Алекс просто охотился. В бою использовал лишь скользящий удар и поток. Находил монстра, врезался в него и прорубал путь в центр. А потом врубал умение на полную и тянул энергию к себе. И уже тут выжигал ее хаосом. Вообще, поток лучше всего работал, когда занимал небольшой объем. Сферу радиусом до 10 метров. Однако Алекс упорно растягивал умение на всего Василиска, как и советовала миром. С точки зрения боя, особого смысла в этом не было. Все равно всю работу делали копье и скользящий удар. Но в этом режиме умение действительно росло быстрее всего. Он мучил Василисков до тех пор, пока те не меняли тактику и не пытались извернуться так, чтобы выбросить захватчика наружу. В этом случае Алекс уничтожал парочку врат соперника и продолжал изводить ослабевшее создание. Чаще всего дело заканчивалось тем, что другие монстры нападали на измученного короля, пытаясь добраться до его врат. Но, разумеется, никто им такого шикарного угощения не давал. Целенаправленные усилия не прошли даром, и всего через 10 дней по телу прошла вибрация, означающая эволюцию матрицы. «Наконец-то!» — проворчал Алекс, вызывая интерфейс. «Сигнатуры. Уникальные. Поток. 2 звездочки. 85%. Уже через несколько секунд стало понятно, что задумка удалась, и что поток научился оперировать тонкими вибрациями. Однако, в отличие от других продвинутых навыков, его матрица не готовила заряженную энергию порциями и не меняла на ходу, а выделяла тонкие вибрации снаружи и тянула их в нужную сторону, причем это были чужие вибрации. То есть это были зачатки манипулирования энергией 4-й стадии. Однако одно дело теория, а другое — практика. Для проверки умения требовался доброволец, и такой тут же нашелся неподалеку. Это был очередной Василиск из числа одиночек, что в больших количествах бороздили пояс. Правда, монстр в темпе удирал в противоположном направлении. «Чё это он?» — удивился Алекс. «Тебя увидел», — охотно пояснила миром. «Ты стольких чудовищ уже в этом секторе извел, что о тебе каждая собака в округе знает. Как только появляешься, монстры разбегаются». «Не замечал». «Это потому, что ты редко на одном месте стоишь». «Главное, что ты все замечаешь. Но все равно, этот парень позорит высокое звание Василиска. Он должен был наброситься на меня, а не трусливо удирать». «Бегство говорит о его высоком интеллекте». «Зачем же он сюда вообще прилетел, раз он такой умный?» «Он умный, но жадный», — фыркнула миром. «А еще отчаянный. И, как все Василиски, хочет обзавестись приличной свитой. А ты как раз кучу бесхозных живодеров оставил после себя. Вот этот тип и решил их прикарманить. И поверь, он не один такой». В очередной раз убеждаюсь, что монстры похожи на адептов. Из-за жадности на любой риск пойдут. Хмыкнул Алекс. «Значит, я правильно делал, что не трогал простых монстров». «Да, они помогали тебе привлекать Василисков, а я выстраивал оптимальный маршрут до них». «Молодец. Тут я думаю, откуда тут столько одиночек? Ладно, не дадим ему уйти». Быстро догнав везунчика, Алекс пробил его шкуру и влетел внутрь. Монстр понял, что боя не избежать, и привычно попробовал надавить силой. Естественно, ничего у него не получилось. Больше Василиск жизни ничего противопоставить наглому вторжению не мог. И его быстрое излечение тут не помогало. Добравшись до центра Исполина, Алекс развернул поток во всю мощь. Хотя по плану тот предназначался для защиты от Кракена, но ничто не мешало испытать навык в качестве атакующего. Просто ради интереса и проверки. Энергия тут же потекла в центр. Причем куда более мощным потоком, чем раньше. Монстр явно пытался удержать ее в теле, но его клетки не могли сопротивляться тянущей силе. Впору было назвать этот режим энергетическим пылесосом. Вместе с энергией плоть чудовища теряла защитные свойства. Она по-прежнему оставалась невероятно крепкой. В конце концов, из обработанной плоти делали лучшее оружие и доспехи Вантана. Однако монстр явно ослаб. Фактически, Алекс обескровил его, и Василиску теперь потребуется куча времени, чтобы заново заполнить себя вибрациями. При этом энергия, стекающаяся в центр, не несла никакой опасности, так как монстр потерял над ней контроль. Видимо, это его сильно удивило, так как Василиск всеми способами пытался достучаться до нее. Однако вся область в центре была отрезана от монстра, хотя это было его собственное тело. Враг лишился своего главного преимущества — контроля над тонкими вибрациями. Того, что делало энергию монстра энергией четвертой стадии. Впрочем, Алекс с ней также ничего поделать не мог, поэтому просто сжигал ее хаосом. Однако перехват контроля над энергией монстра 15 уровня его порадовал. Фактически, он сделал именно то, что хотел. Окружил себя заслоном, внутри которого было относительно безопасно. Вряд ли это сработает против Кракена, но даже если поток выиграет немного времени, это будет просто отлично. Перспектива выбраться из Вантана уже не казалась такой зыбкой. Может, сам Алекс и не мог манипулировать тонкими вибрациями в должной мере, зато он теперь может помешать другим это делать. Как и раньше, эффективность потока сильно зависела от расстояния. В самых отдаленных точках тела Василиск мог сопротивляться высасывающей силе. Но чем ближе к центру, тем меньше возможностей оставалось у монстра. Однако чудовище постепенно приспосабливалось к умению и уже пыталось, если не отобрать энергию обратно, то хотя бы замедлить ее воровство. И кое-что у монстра начало получаться. Алекс почувствовал, что ему приходится напрягаться все больше и больше, чтобы тянуть поток. Впрочем, тело врага, лишенное естественной защиты, просвечивалось, словно это был простой камень. И четверо врат были видны, как на ладони. Поток, кстати, присосался и к ним, забирая часть, поступающей от источника энергии, поэтому восстановление у Василиска шло со скрипом. «Все, я выяснил, что хотел», — объявил он. «Пора заканчивать». Не двигаясь с места, Алекс взорвал четверо врат. Собирать он их не планировал. Хранилище и так было забито добычей под завязку. Окрестности Земли. Гильдия Табера. Алекс вернулся в гильдию, в последний раз перед путешествием за пределы кластера. Он не планировал что-то обсуждать и согласовывать. Все планы давно были обсуждены и согласованы. Нет, он просто хотел попрощаться и поделиться информацией о Кракене. На этом настаивали Нерея с Килтом. А еще Алекс собирался выполнить одно давнее обещание, которое он просто не мог не выполнить. И не потому, что был должен, а потому что хотел. «Объявляю вас мужем и женой», — торжественно произнес Аарон. После этих слов мужчина в черном костюме посмотрел в глаза девушки в облегающем свадебном платье, притянул к себе и поцеловал в губы. Немногочисленная аудитория захлопала в ладоши и поздравила молодоженов. «Долго же пришлось ждать от тебя предложения», — произнесла Ева немного позже. «Я уже решила, что ты передумал. Нашел себе другую». «Другие девушки меня не интересуют», — улыбнулся Алекс. «Всегда приятно такое слышать, но ты просто мало земных красавиц видел. К счастью для меня. А также не знаешь, какая у тебя репутация». «Ты моя красавица. Подожди, а что там с репутацией?» «А то, что ты самый завидный жених Земли. Точнее, был им до сегодняшнего дня. Хотя некоторых это не остановит. Так что хорошо, что ты редко спускаешься». «Да?» — удивился Алекс, который как-то не сталкивался с этой стороной своей репутации. «Не веришь мне? Спроси сестер». «Лучше опущу этот момент, но нам пора к гостям». Церемония проходила возле озера, в личном особняке Алекса. Присутствовали только друзья и ближайшие родственники. Руководил всем Аарон, причем делал это на официальных правах. Земное правительство дало думающим машинам Таберы право оформлять сделки, проводить свадьбы, вести учет. Все это требовалось, чтобы обслуживать изрядное количество землян, работающих наверху. Официально-то они по-прежнему считались гражданами, а никакая стандартная техника тут не работала. Вот разные бюрократические обязанности и возложили на Аарона и Инж. Впрочем, они не возражали. Бюрократию думающие машины любили и уважали. На длинном столе были расставлены легкие закуски. По словам Евы, их приготовили лучшие повара из ресторанов внешнего города. Алекс честно попробовал несколько блюд, вспоминая, когда последний раз вообще ел. Выходило, что давно. Даже непривычно было. Гости общались между собой, хотя тем для разговоров у некоторых было откровенно мало. Ну, о чем могли его родители спросить Вассанду, которая была гораздо старше и неизмеримо сильнее? Ева это уловила и взяла на себя мать и отца Алекса. А вот его сестры неожиданно нашли общий язык с Фиском, который, как обычно, рассказывал о своем любимом стиле Тардана и как он хорош. Они уже стали адептами, но находились еще на стадии адаптации. Однако с раскрытыми глазами слушали здоровяка. «Если ты не вмешаешься, твои сестры наслушаются россказней Дылды и пойдут по его стопам», — лениво произнес подошедший к столу с закусками серокожий Даш. «Каждый должен идти своим путем», — спокойно ответил Алекс. «Не боишься, что этот путь окажется слишком рискованным для них?» «Боюсь, но жизнь адепта вообще опасна, и я надеюсь, что рано или поздно они вырастут и покинут Вантан. А там... там у них будет своя дорога, поэтому к тому времени они должны будут уметь себя защитить». «Ты прав, конечно», — вздохнул Даш. «Хотя пока Вантан планируешь покинуть только ты». «Я планирую вернуться, а если у меня все получится, то выход будет открыт для всех». О планах путешествия за барьер знали немногие. Как Алекс и велел, это оставили в секрете от всего кластера. Официально разрушитель так и будет мотаться по Вантану, уничтожая монстров. Благо, что никогда не было недостатка в свидетелях, которые видели главу Таберы своими глазами. «Честно, честно. Вот буквально на расстоянии вытянутой руки». После небольшого банкета Алекс с Евой остались одни в особняке. До утра их никто не трогал. Перед самым уходом Ева тихо спросила. «Миром, ты меня слышишь?» «Да, Ева. Кстати, прими мои поздравления. Платье было шикарным». «Спасибо. Я тебя хотела попросить кое о чем». «Слушаю». «Береги моего мужа». «Он редко слушает моих советов, но я сделаю все, что в моих силах». Торжественно пообещала Миром. «Спасибо», — поблагодарила Ева. На этом с прощаниями было покончено, и Алекс покинул гильдию. Вернуться он планировал только после путешествия за барьер. «Ты готова?» — спросил он, зависнув перед барьером. «К такому не подготовишься», — мрачно заявила Миром. «Ну, мы сделали все, что могли», — хмыкнул Алекс, рассматривая ряды блестящих скелетов, привезенных с собой. Каждый из них был под завязку заполнен лучшими ингибиторами, сваренными Нереей. До сих пор скелетов он не использовал, но против такого врага, как Кракен, никакая помощь не будет лишней. Тем более управлять ими будет спутница. Если повезет, они смогут отвлечь Кракена. Ненадолго. «Вперед!» — объявил он и шагнул за барьер. И сразу оказался на другой стороне. В этот раз встретиться с Кракеном ему придется лично, лицом к лицу. И убежать уже не получится.